Глава четвертая. Вечер, ночь, утро. Как было условлено, Ширяев остановил авангард в версте от московской заставы. Стояла ночь. Растущая луна давала мало света, даже с учетом отражающих лучи сугробов. В стороне столицы в нескольких местах явно виднелось зарево. Но что там горело, понять отсюда было решительно невозможно. Грелись приплясываниями до подпрыгивания, разминали затекшие за время долгой езды конечности, прогоняли сон. Что делает солдат в дороге? Дремлет, не пейзажами же любоваться. Ждали командора. Он подъехал довольно скоро. Наверняка тоже узрел зарево и решил обогнать растянувшуюся колонну. Белого коня под Кабановым не было, как и коня иной масти. Для командира полка конь не роскошь, а средство передвижения, которое, в отличие от автомобиля, отнюдь не рассчитано на слишком долгий путь. Если запряженные сани можно реквизировать в любой деревне, то верховую лошадь зачастую взять негде. Посему практически весь путь Кабанов, подобно солдатам, проделал в разнообразных возках, а то и в поставленной на полозе телеге. Даже немного подремал. Предыдущая ночь сказывалась на здоровье, а в мостке требовалось быть бодрым. Или же умело эту бодрость имитировать. Но только ни в коем случае не клевать носом. «Горит!» — Ширяев кивнул в сторону столицы. О встречных посыльных и обычных беглецов оба знали о примерном положении дел. Точного не мог знать никто. Город велик, а обстановка во время боя или мятежа может меняться каждую секунду. Знали и о том, что выступление стрельцов вчера не состоялось. День тоже немалый срок, но раз восставшим не удалось захватить Кремль с его арсеналами, то время работало против них. Что не исключало возможных погромов. Именно последнее соображение заставляло Кабанова принять ночной бой. Москва — город большой, она в состоянии растворить в себе не один полк. Зато в темноте никто не в состоянии точно определить сил нападающих. Палка всегда о двух концах. Главное понять, каким из них в настоящее время лучше ударить. «Что будем делать, командор?» — спросил Ширяев, раз Сергей упорно продолжал отмалчиваться. «Подождем, пока подтянутся все и ударим». Кабанов кое-как отогрел замерзшие кисти рук и принялся набивать неизменную трубку. «Я тут одного гонца завернул. Говорил, будто дворянское ополчение по приказу Шейна и Стрешнева должно собираться в Преображенском. Я послал им приказ, чтобы утром все конные были в Москве, а мы в темноте поработаем». Речь была неожиданно длинной для нынешнего командора. С момента трагедии он редко произносил к ряду больше двух коротеньких предложений. Только говорил он сейчас как-то механически, словно автомат. Мозг привычно работал, чувства молчали. Даже досады на стрельцов не чувствовалось. Потратить столько сил, чтобы разогнать ставшее небоеспособное войско и тем самым предотвратить бунт с последующими массовыми казнями, а в итоге получить то же самое, только несколько по иному сценарию. Или ничего по большому счету в истории изменить нельзя? Одни мелочи, которые не играют решающей роли. Ширяев не удержался от вздоха. Работать он был готов. Плохо, что бывший командир никак не может прийти в себя. Кабанов истолковал вздох по-своему и спросил. «Боишься, не справимся?» «Не боюсь. Разве что поплутаем по здешним переулкам. Да друг друга в темноте можем пострелять». Говорить об истинной причине Григорий не стал. Любой самый сильный мужчина порой нуждается в дружеской поддержке. Но в поддержке, а не в жалости. «Передай всем повязать на левую руку белую тряпку. С каждой роты выделить москвичей, будут проводниками». Кабанов высказался и опять замолк. Сам он нынешнюю Москву знал не очень. Большой, разбросанный петляющими улочками, переулками, тупиками, прихотливо изогнутыми и многочисленными. Днем заблудиться легко, а уж ночью. Москвичей в полку хватало. Посадские, мелкие торговцы, дворяне из тех, кто имеет в столице усадьбу или усадебку. Наконец, бывшие конюши Алексея Михайловича по роду службы во время исполнения всевозможных поручений и сколесивший город вдоль и поперек. Кабанов двинулся бы вперед с одним авангардом. Иногда самая малая помощь, способна вдохнуть силы в своих и напугать чужих. И все-таки здравый смысл говорил бить так все вместе, раз и наверняка. Потом ночью не удастся не то что собраться, возможно и связаться друг с другом. Приходилось ждать. Под конец марша полк растянулся гораздо сильнее, чем в начале. Тут на сборы не меньше часа уйдет, если не два. Но терпения у Кабанова всегда было много. Теперь в особенности. После неудачного покушения ванстратены вначале ударились в панику. Командор был страшен, но еще страшнее был царь Петр. Известие, что напавшая на командора банда умудрилась связаться не только с бывшим пиратом, но и с нынешним царем, повергло братьев в шок. Младший достаточно прожил в России и прекрасно знал многие особенности здешнего сыска, о чем подробно поведал старшему брату. От немедленного бегства, куда глаза глядят, спасло одно. Весть, что атаман и приглашенный им стрелец убиты на месте. Остальные разбойники знать нанимателей не могли. Скорее даже заподозрить, что наводчики иностранцы. Обычно местные жители и прибывшие гости не общались, разве что по торговым делам. Но страх все равно оставался. Казалось невозможным сидеть и ждать, когда заявятся в дом грозные посланцы князя Кесаря. Пришлось срочно придумать себе дело на зиму, да потихоньку покинуть ставшую опасной столицу. Потом через посторонних лиц осторожно узнали, что никто их не искал и не приходил. Розыск ничего не дал, и царь по привычке подумал, что покушение на него организовано преследователями Милославского и Софьи. Первого давно не было в живых, вторая проводила дни в монастыре. Но это были давние враги Петра. Посему все привычно валили на происки их идейных наследников или уцелевших сторонников. А уж связать случившееся с любезными царскому сердцу голландцами никто не подумал. Как и о том, что целью может быть и не сам государь, а лишь один из его приближенных, к тому же не из самых влиятельных. С открытием навигации, достаточно поздней, старший брат отплыл из Архангельска. Младший подумал и остался. Не бросать же нажитое добро, раз все обошлось. Впрочем, старшему тоже было суждено вернуться. Встретив в Амстердаме Петра, Винсент убедился, что царь по-прежнему благоволит к нему. Самое же главное, льняные ткани, кожа и пенька из России уходили быстро и по хорошей цене. Далеко не каждый решится на путешествие с суровыми северными морями. Соответственно, конкуренция не настолько велика, прибыль же, напротив, выше самых смелых ожиданий. Винсент вновь привез в Архангельск товары голландских мануфактур. Хорошо, когда промышленность в стране не развита, и даже иголки можно ввозить из-за моря. А что? Товар ходовой всегда необходим. Плохо лишь было со временем, вернее, с климатом. Навигация закончилась гораздо быстрее, чем Винсент успел распродать свой товар и приобрести местное сырье. Пришлось вновь оставаться в суровой северной стране, а чтобы не торчать долгую зиму в Архангельске, перебраться к брату в Москву. Братья потихоньку забыли о несостоявшемся плане. Не все и не всегда получается. Пусть никакой прибыли неудачная авантюра не дала, зато убытков тоже не было. Страх не в счет, раз последствий он никаких не имел. Зато в этот день пришлось пережить немало. Ближе к обеду по кукую стали гулять известия о разыгравшемся в Москве бунте. Прежде показалось, что это не имеет ни малейшего отношения к обитателям немецкой слободы. Выясняют аборигены отношения между собой и пусть. Добропорядочных обывателей из чужих земель это почти не касается. Коснулось, и еще как. Новости разлетаются быстро. Как-то чуть ли не разом жители иноземной колонии проведали об обороне Кремля. Это было хорошо. Петр всех жителей Кукуя привечал, ставил выше собственных подданных, и смены властителя голландцам, англичанам, немцам и прочим цивилизованным людям не хотелось. Плохо было другое. Разогретые гневом бывшие стрельцы видели корень бед тех, кто поселился рядом с ними и сбил царя с ума разума. Посему один из кличей мятежников был «Бей немцев!». Силу бояр на то, чтобы быстро разгромить мятежников и отстоять город, не было. Кукуевцы пробовали послать небольшую депутацию к Рамадановскому, Стрешневу и Гордону с просьбой дать на всякий случай для охраны слободы солдат. Но пройти в окруженный Кремль депутация не смогла. И еще чудо, что вернулись живыми. Дни стояли короткие. С темнотой жители Кукуя почувствовали себя крайне неуверенно и тревожно. Ходили слухи, что половина города захвачена старицами, и многие посадские готовы поддержать бунтовщиков, особенно в грабежах и разбое. Словно в подтверждение слухов, где-то занялся пожар. Пожары в Москве, как в любом другом городе любой страны, случались постоянно. Обычное вроде бы дело, но скоро занялось несколько в стороне от первого, настолько, что один пожар не мог быть следствием второго. Ну и два возгорания, достаточно близкое почти в один момент, тоже показались маловероятными. Когда же небосвод отразил еще одно зарево, стихли самые оптимистично настроенные кукуевцы. Оставалось надеяться, что беда как-нибудь обойдет стороной. Кабачки в слободе быстро опустели. Обыватели торопливо разошлись по своим жилищам, тщательно закрыли двери и ставни и притаились в напряженном ожидании. Каждый переживает свой страх в одиночку. В крайнем случае с домочадцами и слугами. Тем тоже не приходится ждать ничего хорошего. Вооружались, готовились отставить свое имущество и жизни, но больше все-таки надеялись на Патрика Гордона и солдатские полки, да на то, что стрельцам не достоявшей в стороне слободы. «Шьерт!» — по-русски выругался Ван Стратен-младший. И дальше перешел на родной язык. «Они нас ненавидят». Давно разорили бы, если бы была возможность. Винсент промолчал. Он клял себя последними словами за то, что не успел вовремя покинуть негостеприимную страну и теперь рисковал остаться в ней навсегда. Очень далеко от Москвы изредка доносились выстрелы. Тревожно гудели колокола. Здесь же пока было тихо. Но непокоем и умиротворением была наполнена ночь. Повисла напряженная тишина. Ни огонька в окне на вторых этажах, на первых наглухо закрытые ставни, и все равно каким-то непостижимым образом чувствовалось, что никто в слободе не спит. Осторожно, чтобы не было видно с улицы, выглядывают наружу, непрерывно прислушиваются, пытаются угадать, идет ли сюда взвинченная, жаждущая крови и добычи толпа. «Если до утра не явится, то пронесет», — заявил Мадж. Он считал себя знатоком Москвы. Темные дела требуют темноты. При свете дня человеку труднее дойти до крайней точки озверения. Да и правители должны с утра попробовать овладеть ситуацией. Не из любви к подданным и гостям, чтобы самим удержаться у власти. В темноте не видно было циферблата настенных часов. По ощущениям же время давно приближалось к рассвету. Для проверки Винсент подошел вплотную, долго вглядывался и с отчаянием обнаружил, что едва перевалило за полночь. Зимние ночи долгие, если же при этом еще ждать утра. Не пронесло. Откуда донеслись возбужденные голоса, потихоньку стали приближаться. Ближе, еще, вплоть до того, что слышно, как скрипит под ногами снег. Фонари перед домами были предусмотрительно погашены, дабы не привлекать излишнего внимания. Теперь запрятавшимся обитателям уютных жилищ самим было не видно, кто, не скрываясь, идет в темноте и сколько этих идущих. Хотя кто, как раз сомнений не вызывало. Если бы спрятавшиеся жители еще были в состоянии рассуждать, то могли бы понять, что пришедших не очень много. В противном случае могли бы громить все подряд, а так дружно взялись за один из домов, заодно прихватили соседний и этим ограничились на первое время. Чем стрельцы руководствовались в выборе объектов для нападения, сказать было невозможно. Они сами наверняка не знали, почему крайние дома к немалому облегчению хозяев были пропущены, а вот эти два привлекли внимание. Даже не сказать, что выглядели богаче других. Были и более состоятельные, причем не так далеко. А выбраны оказались эти. Вначале во дворах послышались требовательные крики и удары по дверям и окнам. Как будто кто-то в здравом уме откроет двери, рвущимися внутрь сброда. Крики стали более громкими и гневными, удары усилились. Теперь явно молотили не кулаками и ногами, а чем-то более действенным. Топорами или знаменитыми стрелецкими бердышами. Такого натиска двери не выдержали, и огласивший окрестности торжествующий рев засвидетельствовал, что пришедшие достигли цели. Орев быстро стих, сменившись воплями несчастных обитателей. Можно было зримо представить, как разгоряченные застарелой ненавистью, жаждой крови и похотью, стрельцы крушат в комнатах мебель, ищут ценности, режут хозяев, а хозяек волокут в спальне, а то и насилуют прямо на полу. Остальные обитатели слушались, пытались угадать, ограничатся ли пришельцы уже захваченными домами, передвинуться дальше и кто станет следующей жертвой нападения. Занятия стрельцам хватило на час, показавшийся обывателям вечностью. Один из разгромленных домов загорелся. В отличие от обычных воров, погромщики почему-то любят завершать дело пожаром. Или хотят так скрыть следы? Винсент проверил, легко ли выходит из ножен шпага, и взялся за пистолет. Столько лет бороздить моря, с полдюжины раз суметь отбиться от пиратов, дважды быть взятым на абордаж и оба раза уцелеть, а в завершении подвергнуться банальному нападению толпы в чужой стране. Нет, его так просто не возьмешь. Посмотрим, кто у кого спляшет на костях. Господи, только бы пронесло. Господь не то спал, не то слушал соседей, обращавшихся к нему с аналогичной просьбой, чтобы чаша сия обрушилась не на них, а на кого-нибудь другого. Как-то получилось, что этим другим оказались братья Ван Стратены. Не повезло. Кукуевские заборы не шли ни в какое сравнение с исконно русскими, высоченными, глухими. Больше символ ограды, а не ограды как таковая. С другой стороны, остановит ли разбушевавшуюся толпу самый высокий забор? Больше десятка бунтовщиков мгновенно оказались во дворе. Они подбадрили себя выкриками, кто-то возбужденно ржал, и самый горячий уже попробовал на прочность дверь. «Винсент, не стреляй!» — младший Ван Стратен заметил движение брата. «Может, обойдется?» Те погибшие наверняка думали так же, презрительно просадил торговец. Сам он иллюзий не питал. Толпа пришла убивать, следовательно, надеяться на ее милость безумие. Окно приотворилось, впуская в комнату морозный воздух. Винсент осторожно выглянул, вскинул пистолет и выстрелил. Один из стрельцов упал. Остальные не сразу поняли, в чем дело, застыли в недоумении. А купец торопливо разрядил второй пистолет. Вроде расстояние было плевым, позиция на втором этаже удобной. Однако выстрел пропал впустую. Или не совсем. Толпа торопливо отхлынула, оставив одно неподвижное тело. Отставший от общей массы стрелец еще какое-то время метался по двору в поисках укрытия, лишь затем припустил за более сообразительными товарищами. Мелькнула надежда, что, получив отпор, стрельцы попытают счастье в более безопасном месте. Не воевать же они пришли, а лишь потешить застарелую ненависть. Увы, ненависть только усилилась, и сразу несколько пуль ударило в окна и стены дома. Готовящий обстрел Винсент заметил вовремя. Потом отодвинулся от окна и принялся сноровисто перезаряжать пистолеты. В одной из соседних комнат разлетелось дорогое стекло. Младший брат охнул, словно попали в него, а не в имущество. Плохо, когда человек привыкает к размеренной жизни и думает, что так будет всегда. Утрата вещей тогда кажется страшным горем, а о том, что потерять можно гораздо больше, даже в голову не приходит. От пожара нет. Уже от двух пожаров торопливо спешили стрельцы. Судя по возмущенному гомону, они горели желанием покарать вздумавшую сопротивляться жертву. Благо, на штурм одного дома пришельцев хватало с избытком. «Растас лук по комнатам», — приказал Винсент. «Пусть стреляют в каждого, кто окажется во дворе. Иначе сорвут ставни и возьмут нас через окна». Они ни на минуту не забывали, что дом имеет не только фасад. Кто-то из пришедших на помощь выстрелил, и пуля разбила еще одно стекло как раз в той комнате, где находились братья. Винсент выглянул, прикинул, что стрелять из пистолетов далековато, и скрылся опять. «Мы погибли, погибли!» – прошептал рядом младший брат. «Теперь уже все, все! Света в комнате не было, однако в данный момент он был излишним. Без того было ясно, что хозяин сейчас бледный, как пришедшая на кукую смерть». Какой-то чересчур отчаянный стрелец бегом ринулся через двор, в руке у него был топор. Винсент выстрелил, в комнате кисловато запахло порохом. Шапка сбежавшего слетела, а он сам, бросив несостоявшееся орудие взлома, бросился на утек. «Черт, промазал!» — выругался Винсент. «Мы погибли!» — опять донеслось бормотание брата. «Перестань!» — выкрикнул купец. «Расстав людей, кому говорят! Добьемся!» Снаружи раздалось несколько выстрелов. Раздосадованные неудачи приятели стрельца обстреливали дом. Младший Ван Стратен медленно сполз вдоль стены. Винсент прежде подумал, задели. Но хозяин стоял далековато от окон. Теперь Винсент шагнул и без замаха влепил брату пощечину. «Очнись! Сказано тебе, отобьемся! Главное не трусить!» В том, что удастся отбиться, сам он далеко не был уверен. Просто не хотел помирать глупой смертью, да и была все-таки крохотная надежда. Эх, если бы кто-нибудь пришел на помощь! Но вот на это никаких шансов не было.